Сиддхартха в смущении потупил взор. «Что же мне делать, Васудева?» — спросил он тихо. Отвечал Васудева. «Отведи его в город, в дом, где он вырос. Там, верно, остались еще слуги. Им и вручи судьбу мальчика. Если же там никого нет, отведи его к учителю. Не учения ради, а чтобы попал он к таким же мальчикам и девочкам, в тот мир, который ему больше подходит. Ты никогда не думал об этом?» «Ты читаешь в моем сердце», — молвил Сиддхартха печально. «Часто думал я об этом. Но как? Как я могу отпустить его в этот мир, где его сердце и без того заносчивое еще больше возгордится? Не погубит ли его власть и желание? Не повторит ли он все заблуждения своего отца, или, хуже того, не исчезнет ли он бесследно в пучине сансары?» Еще ярче засияла улыбка перевозчика. Он ласково коснулся руки Сиддхартхи и промолвил. «Спроси об этом реку, друг. Послушай, как смеется она над тобою. Неужто ты думаешь, будто совершал глупости, чтобы оградить от них сына? Разве ты можешь защитить своего сына от сансары? Чем же? Наставлением, молитвой, предостережениями? Дорогой, неужели ты совсем забыл ту историю, поучительную историю молодого брахмана Сиддхартхи, которую ты однажды поведал мне здесь, на этом самом месте? Кто сумел уберечь Самана Сиддхартху от сансары, от греха, от алчности, от безумства? Разве сумели защитить Сиддхартху благочестие его отца, предостережение учителей, его собственные знания, его собственные поиски? Разве отец, разве учителя смогли помешать Сиддхартхе самому прожить свою жизнь, самому пронести на себе бремя грехов, самому испить горькую чашу, самому найти свой собственный путь? Быть может, ты думаешь, что кому-нибудь дано избежать этого пути? Например, твоему сынишке, потому что ты любишь его и хотел бы оградить его от боли и разочарования. Но даже 10 раз умерев за него, ты не смог бы избавить сына и от тысячной доли его судьбы. Никогда еще речь Васудевы не была столь многословной. Сиддхартха горячо поблагодарил его, отправился удрученный в хижину и долго не мог уснуть. Васудева не сказал ему ничего, о чем бы он сам много раз не думал, чего бы он сам не знал. Но знанию этому не суждено было стать поступком, ибо сильнее, чем знание, была его любовь к мальчику, его нежность, его страх потерять сына. Никогда и никто так безраздельно не господствовал над его сердцем. Никого еще не любил он так, как этого мальчика, так слепо, так мучительно, так безответно и все же так счастливо.